Пока оригинальное тело разбиралось с ангелами, демонами и наездниками на орлах, тела симулякрумы тоже не сидели без дела. Они сновали по городу, обрабатывая тот безумный объем информации, что постоянно шел от магических сенсоров, разведчиков и союзников в деле отражения басанцев. Их основной и известной лишь самому Зориану задачей было сохранить работоспособность сети глифов, раскинувшейся по всей Сиории. Неожиданная замена нескольких городских кварталов северным лесом с поместьем Яску уже вырвала из сети изрядный кусок. Если не принять меры, сеть может рассыпаться, поставив крест на его планах. Несмотря на важные задачи, симулякрумы время от времени все же вмешивались в уличные бои. Минимальное вмешательство, оригинальному телу была нужна вся доступная мана, и тратить ее в городе было недопустимо. Благо у Зориана был идеальный инструмент воздействия с минимальным энергопотреблением. Его магия разума. По всему городу то тут, то там творилось что-то странное. Впрочем, многие происшествия вполне можно было списать на случайность. Охваченная паникой группа защитников вдруг вспоминала, что должна отойти и соединиться с другим отрядом. Бегущая семья вдруг чувствовала, что выбранный маршрут опасен, лучше свернуть в другую сторону. Мускулистый здоровяк с антикварным мечом, явно не рядовой клерк, защищая гражданских, в одиночку сдерживал целую стаю зимних волков до самого прибытия военных. По какой-то причине волки не могли его достать, словно не видели. Бродячая собака вдруг начала лаять и бросаться на пустое место, подсказав проходившему магу о наличии укрытой невидимостью засады. Хотя случались и более явные вмешательства. Внезапные видения открывали важные сведения о продвижении захватчиков, враги сходили с ума и набрасывались на своих же в самый неподходящий момент. Зверьки и насекомые повадились бросаться прямо в лицо колдующих и басанских магов. Молодые солдаты впадали в транс и рассказывали командирам о расположении и составе противника. И все это время над городом без устали кружились стаи железноклювов, глаза и клинки Зориана. Малые группы проверяли подозрительные участки, большие появлялись в критических точках, поддерживая защитников с воздуха. Каждая стая несла телепатический передатчик, позволяя симулякрамам видеть их глазами и время от времени брать вожаков под прямой контроль. С умными, привычными к стайной иерархии птицами большего и не требовалось. И хорошо, едва ли Зориан смог бы управлять каждой в отдельности. Удобно. Неудивительно, что Судомир выбрал этих пташек для поддержки вторжения. Железноклювы опасны и сами по себе. Быстры, проворные и чертовски смертоносные, когда стая сыплет вниз бритвенно-острые перья и тут же улетает, чтобы ударить в новом месте, где никто не ждет. С целеуказанием Зориана они стали еще эффективней. Теперь птицы били почти исключительно по магам, не тратя перья на троллей и других живучих зверюк. И, как правило, тогда, когда цель истощена или занята, и не может отвлекаться. Но, несмотря на все усилия, размах вторжения был слишком велик, да еще Джарнак завез свежие войска в поместье. Действия симулякрамов были каплей в море, и оценить их влияние на общую картину пока не представлялось возможным. Слишком часто Зорину оставалось лишь бессильно смотреть, как захватчики режут и жгут. Да, заметив возможность, он мог изменить многое, но такая возможность упадала далеко не всегда. Или же он просто ее не замечал. Может быть, кто-то более умный нашел бы выход, но он был всего лишь человеком и часто не видел способа помочь, не тратя драгоценную ману. И он бездействовал. Просто смотрел, как люди сражаются и гибнут по всему городу, не вмешиваясь, ибо не был готов заплатить цену. Хотелось бы сказать, что это сводило его с ума, но на самом деле он уже просто привык. Он видел все это множество раз, из цикла в цикл, порой с точки зрения захватчиков, когда читал памяти басанцев. Может быть, потом, когда все закончится, и он полностью осознает, что все окончательно и бесповоротно, может быть, тогда увиденное и собственное равнодушие еще приведут его в ужас. Но не сейчас, сейчас не время. Он вновь сосредоточился на окрестностях провала, где разгоралось сражение. Культисты, направляющиеся к месту проведения ритуала, пока группы Зорина и Джарнака были заперты в ангельском барьере, попали в западню. Такого не ожидали ни парни, ни красный. Предводители культа атаковали уличные животные. Кошки и голуби, если быть точным. И отнюдь не клыками и когтями, у них были и магия, и оружие. Фургон с похищенными детьми поравнялся с очередным зданием, когда с крыши на головы заговорщиков спрыгнули несколько кошек. Неизвестное заклятие горело на их когтях белым сиянием. Они метили по глазам и артериям. Один из культистов успел заметить нападавших, но неосторожно встретился взглядом с сидящей на подоконнике кошкой и чуть не упал от внезапного головокружения. Прежде чем он пришел в себя, другая кошка ударом когтей вскрыла ему горло. Развивая успех, в бой вступили голуби. Стая голубей, несущих алхимические гранаты, внизу воцарился хаос. «Перевёртыши», — сообразил Зориан. «Кошки и голуби, Два племени наиболее предрасположенные к классической магии. И да, а вот и полиция. Похоже, Рейни и Хаслуш отлично поработали. Куда лучше, чем думал Зориан. Неожиданность, но приятная. Разумеется, хоть с точки зрения Зориана культисты и были слабым звеном вторжения, для обычных людей они по-прежнему были смертельно опасны. Оправившись от первоначального шока, заговорщики перешли в контратаку, и чертовски успешно. В верхушке культа дракона, что внизу, не было слабых магов, просто они были заняты призывом Панаксета, и перевертыши с полицейскими стали умирать. Вот только Зориан это совсем не устраивало. Он стянул к месту сражения железноклювов и принялся, особо не скрываясь, перенаправлять туда же правительственные войска. Что любопытно, голуби тотчас сработали с железноклювами. Как оказалось, многие крылатые перевертыши были способны инстинктивно творить заклятия, швырять фаерболы или создавать барьеры, прикрывая себя и железноклювов от ответного огня. И пусть Зориан не пытался направлять их, голуби, естественно, влились в роль поддержки, защищая и усиливая его стаи. Что до кошек, Зориан опасался, что без эффекта неожиданности они будут беспомощны и совершенно напрасно. Перевертыши просто вернулись в человеческую форму и сражались как классические маги. Забавно, но их боевой стиль очень напоминал стиль самого Зориана с упором на магию разума. Вероятно, живя по ту сторону закона, они не разделяли распространенные предубеждения. А потом в их сражение ворвался Кроха, презрительно игнорируя вражеский огонь и сметая культистов как кегли. Пусть оригинал и занят там, наверху, но Кроха здесь, и его не остановить. Чаша весов стала уверенно склоняться в пользу защитников Сиории, лидеры культа были сильны, но и голем был не слабей. Зориан отвлеченно подумал, не стоило ли оригиналу сразу телепортироваться сюда и перебить всех красных, хотя нет, наверное, не стоило. Кто знает, как отреагировал бы Джарнак, узнав, что ритуал сорван, а сам он обречён. Да, Зориан нашел способ противодействия призрачным бомбам, но времени и денег хватило лишь на Сиорию. А ведь заряды раскиданы по всему Ильдемару, если не дальше. Оставалось лишь благодарить богов, что юристу пока не пришло в голову подорвать их все. А ведь это только призрачные бомбы. Нет, наверняка часть угроз Джарнака была блефом, но Красный не мог не перестраховаться. Даже сами Зак и Зориан приняли ряд мер на случай, если не переживут эту битву, а Джарнак куда более мстителен. Так что нет, время еще не пришло, Зорину оставалось лишь ждать и готовиться.